Представьте, он поднял свой конец ящика с такой легкостью, точно это был фунт чаю, между тем, как я, задыхаясь и обливаясь потом, с трудом поднял свой. А ведь я тоже не цыпленок. «Как же вы вошли в дом на Пикадилли?» — спросил я. «Там был он же. Он, должно быть, вышел и пришел туда раньше, и сам открыл мне дверь и помог внести ящики в переднюю». «Все девять?» — спросил я. «Да, на первой телеге их было пять, а на второй четыре. Это был ужасно тяжелый труд, и я даже не помню, как попал домой». «Что же, вы оставили ящики в передней?» «Да, это была большая передняя, совершенно пустая». Я сделал еще одну попытку разузнать дальнейшее. «А ключей у вас не было никаких?» «Мне не нужно было ни ключей, ни чего-нибудь другого, потому что старик сам открыл дверь и сам закрыл ее за мною, когда я перенес все на место. Я не помню всего точно. Проклятое пиво!» «И не можете вспомнить номер дома?» «Нет, сэр. Но вы и так сможете легко найти его. Такой высокий дом с каменным фасадом и аркой наверху, с высокими ступенями перед дверью. Я хорошо помню эти ступени. По ним я и таскал ящики вместе с тремя бродягами, жаждавшими получить на чай. Старик дал им по шиллингу. Видя, что им так много дают, они стали требовать еще. Тогда старик схватил одного из них за плечо, собираясь спустить его с лестницы, и только тогда они ушли, ругаясь. Я решил, что узнал вполне достаточно, чтобы найти тот дом, и, заплатив своему новому приятелю за сведения, поехал на Пикадилли. Тут пришла мне в голову мысль. Граф ведь сам мог убрать эти ящики. Если так, то время дорого, поскольку теперь он может это сделать в любое время. У цирка Пикадилли я отпустил кэп и пошел пешком. Недалеко от Белой церкви я увидел дом, похожий на тот, что описывал Блоксман. У дома был такой запущенный вид, словно в нем давно уже никто не жил. В Пикадилли мне больше нечего было делать, так что я обошел дом с задней стороны, чтобы посмотреть, не узнаю ли я тут еще чего-нибудь. Там суетливо летали чайки. На Пикадилли я расспрашивал грумов и их помощников, не могут ли они что-нибудь рассказать о пустующем доме. Один из них сказал, что, по слухам, его недавно заняли, но неизвестно кто. Он сказал еще, что раньше тут висел билетик о продаже дома, и что, может быть, Митчелл и Кэнди, агенты, которым была поручена продажа, что-нибудь и смогут сказать по этому поводу, так как, насколько он помнит, он видел название этой фирмы на билетике. Я старался не показывать вида, насколько мне это было важно, и, поблагодарив его, как обычно, полсоверенам, пошел дальше. Наступили сумерки, близился осенний вечер, так что я не хотел терять времени. Разыскав в адресной книге адрес Митчелл и Кэнди в Беркли, я немедленно отправился к ним в контору на Секвилл-стрит. Господин, встретивший меня, был невероятно любезен, но настолько же необщителен. Сказав, что дом на Пикадилли продан, он посчитал вопрос исчерпанным. Когда я спросил, кто его купил, он широко раскрыл глаза, немного помолчал и ответил: «Он продан, сэр». «Прошу прощения», — сказал я также любезно, «но по особо важным причинам мне необходимо знать, кто его купил». Он помолчал, затем, еще выше подняв брови, снова лаконично повторил: «Он продан, сэр». «Неужели, — сказал я, — вы больше ничего мне не скажете?» «Нет, ничего», — ответил он. «Дела клиентов Митчелл и Кэнди находятся в верных руках». Спорить не имело смысла, так что, решив все же разойтись по-хорошему, я сказал: «Счастливы ваши клиенты, что у них такой хороший поверенный, ревностно стоящий на страже их интересов. Я сам юрист». Тут я подал ему свою визитную карточку. «В данном случае Я действую не из простого любопытства,